городка спят облака. Я знакомую музыку вальса услыхал в тишине городка. Утро зовет снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Но мне кажется, снова я у дома родного. В этом зале большом и как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Но мне кажется, снова я у дома родного. В этом зале большом и как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.